«Потому что Магнитского будем встречать не только мы», — снисходительно объяснил Олег. М-ка миновала «Сокол» и, увеличивая скорость, помчалась по Ленинградскому шоссе. Свет фар вырывал из темноты деревья, редкие домики. Покачиваясь на мягком сиденье, Коля погрузился в полусон. Вот как она складывается, жизнь. Как это у Маяковского? С пулей встань, с винтовкой ложись. Дети давно уже спрашивают, а что такое гражданская война? И мамы этих детей уверены, что теперь стреляют только в тире из пневматических ружей, их называют духовые. Люди спокойно ходят в театр, в кино, сердятся на милиционеров, которые штрафуют за неправильный переход улицы. Наверное, большинство так и думает. Милиция существует, чтобы переходить улицу в положенных местах. Даже Маяковский написал: «Жезлом править, что вправо шел, пойду направо, очень хорошо». Коля улыбнулся сквозь дремоту. «Вот ведь профессия. Никто о ней ничего толком не знает. Сплошной секрет. Мало кто любит ее. Да что там любит? С элементарным уважением мало кто относится. Вот в чем беда. А ведь мы заслуживаем уважения. Есть за что и любить, и уважать нас. Только плохо у нас пропагандируют хорошее. Нагрубит кому-нибудь участковый, сразу узнает вся улица, весь квартал, и сразу поток писем. А погибнет в схватке с бандитом милиционер или оперативный работник, о многом ли узнаешь из скупых строчек указа за мужество и героизм, проявленные при задержании особо опасного преступника, наградить посмертно?» М-ку встряхнула. Коля посмотрел на часы. «Сколько до клина?» «Километров 20», — отозвался шофер. «Можем не успеть», — заметил Олег. «В первый раз, что ли?» — лениво протянул шофер. «Будем тютелька в тютельку». Шофер прибавил газ, и Коля снова погрузился в полудремоту. Вспомнился Агеев. Парень с трудной судьбой, измотанный, нервный, надо же. Захотел человек сойти с кривой дорожки. И тут же подкараулили его бывшие дружки, отомстили. Сложно это дело, взаимоотношения в воровском мире. Видимость какой-то морали, каких-то законов, а на деле всем движет право сильного, волчье право. Прячутся, конспирируются, иногда довольно умело. Как с ними бороться? На следствии по делу министров бывшего царского правительства кто-то из обвиняемых остроумно заметил, что против тайно совершаемых преступлений бороться только гласными, открытыми средствами невозможно. Это правильно. Мы тоже, несмотря ни на что, теперь не можем, да и никогда не сможем бороться с преступниками только открыто. Что бы там ни говорили чистоплюи и псевдоморалисты, нет ничего плохого, ничего аморального в том, что бывший вор Агеев, оставаясь среди бывших своих сотоварищей, пытался разрушить их преступное сообщество, разложить его изнутри и тем самым спасти всех от тюрьмы и краха. Почему же так живучее, отвратительное жандармское слово «сексот»? Не потому ли, что мы боимся подчас чистоты и правды в деле, которое историей, конечно же, несправедливо принято считать грязным? А ведь Агеев погиб на боевом посту. Геройски погиб, защищая народное достояние. Только о нем не напишут в газетах, и орденом его не наградят. М-ку встряхнуло, взвыл мотор. «Вляпались, — в сердцах сказал шофер, — дорогу ремонтируют. И где мы только объезд проморгали? Вернемся, — предложил Миша. Тогда явно не успеем, — сказал Олег. М-ка снова набрала скорость, и все обрадовались, что участок плохой дороги остался позади, но впереди мелькнул шлагбаум и красный фонарь на нем. Взвизгнули тормоза. М-ка замерла, врезавшись в огромную кучу песка. «Чтоб вам повылазило!» К машине подскочил рабочий с фонарем. «Носит тут всякую шалопунь!» «Что же вы дорогу перекрыли и не предупреждаете?» В свою очередь заорал шофер. «Это как же не предупреждаем?» Завопил рабочий. «Объезд сзади! Глаза разуй, идиот!» «Где сзади? Где?» — орал шофер. «Посадить вас всех к чертовой матери вредителей!» «Кончили!» — приструнил его Коля. Ехать дальше можем?»